Глава 19. Ральфи добрался до меня даже быстрее, чем предполагалось изначально. Аккуратно проник в дом, пролезнув за прачкой, что принесла чистые скатерти. Вызывал. «Да, мне нужно уйти, но вот за этим парнем, что сидит во главе стола, надо устроить слежку. Главная задача — узнать, кто такой Рорик. Если Рорик придет сюда, то следовать за ним, узнать, с кем связывался, что говорил, что передавал. Будь осторожен. Здесь есть неплохие стелсеры, а главарь их мужик умный. Ошибешься — капут тебе и нашей затее в целом. Понял, буду аккуратен. Советы есть. Держись в тени, но там, где нет пыли. Спасибо, я постараюсь. Постарайся. Случится что, пиши. Устанешь, скажи, я подменю. Хорошо, но я планирую пройти это дежурство сам. Мне не хватает опыта в подобных задачах. Если получится, просто будь на связи, чтобы я мог спросить. Договорились. Пока ты в засаде, я буду на связи. Показав на прощание наиболее безопасное для слежки место, вышел из дома вместе с этой же прачкой, что к этому моменту успела заменить скатерти на чистые и теперь тащила кучу грязного тряпья. Порталиться прямо отсюда я не хотел, световые вспышки в полумраке леса видно издалека, так что пришлось притопить и отбежать от обиталища бандитов подальше, а уже оттуда телепортироваться к замку Валькирий. Узнав у охранника, вышедшего меня поприветствовать с мечом наголо, что Весты и Золотника еще нет, я решил подождать на берегу озера, что омывало остров, и хоть страж, узнав, кто я и зачем прибыл, убрал оружие и был крайне гостеприимен, все же снаружи я себя чувствовал более свободно. Тем более, что у меня имелся прекрасный аргумент, гласящий о том, что мне вот страх, как нужно выгулять кота, а то у него то лапы ломит, то хвост отваливается. Оставив ошарашенного охранника разбираться, как хвост может отвалиться, да еще и с некой периодичностью, отошел от ворот и, присев на камень, на который не попадала пена от набегавших волн, вызвал барсика. Тигру место не понравилось сразу. Ни бабочек, которых можно половить, ни травки, которая во время бега щекочет пузико. Он немного побродил по округе, после чего улегся рядом, благо размер камня позволял, и с задумчивым выражением мордочки плюхнул голову на колени, подталкивая меня к поглаживанию у него за ухом. Занявшись этими ласками, я наконец-то решил разобраться с кошаком, а то в его системках так и не покопался. Питомец-барсик поглотил и усвоил мясо зверобога Лосиракса. Получил уровень 50. Дополнительная характеристика от поглощенного мяса будет доступна на уровне 200. Часть плана по его развитию выполнена, осталось совсем чуть-чуть для завершения картины. Развитие барсика я прикидывал заранее, предполагалось, что на 200 уровне его развития он перенимает часть способностей тех, кого сожрал. Качать кота в танка я не видел смысла, мало того, что это явно не то животное, из которого стоит лепить подобное. Так еще мне и не была интересна классическая пара танк и ДД, воспетая во многих гайдах как идеал. Нет, стратегия рабочая, вот только я не собираюсь качать данжи. Мало того, что не особо под это заточен персток, мне это еще и не интересно. Основываясь на этом, я собирался качать котейку в своего однопрофильного напарника, к тому же имея некоторые теоретические и практические знания, понимал в этой сфере гораздо больше, чем в любой иной. Изначально билд был направлен просто на урон, но благодаря стечению обстоятельств он несколько видоизменился и стал даже более гармоничным. От Василиска, к мясу которого у меня был постоянный доступ, предполагал, что будет яд, во всяком случае это было наиболее логично. От зверобога Лосиракса ожидал мимикрию, он вроде больше ничем особенным не выделялся. Впрочем, для дамагера скрытность — вещь немаловажная. В будущем это позволит брать с собой кота на более сложные миссии. Теперь же у меня было мясо динозавра, но тот, кроме своего гигантского уровня, ничем особенным не выделялся. Во всяком случае, я этого не заметил, посему оставлю его мясо на тот случай, если не найду вообще ничего подходящего. А вот таракан, что был последним боссом в нашем походе, товарищ более интересный. Вот его-то я кошаку и скормлю, надеюсь, что благодаря псионической направленности босса тигра станет умнее. Оглядевшись и убедившись, что никто за мной пока не бежит, дабы позвать на распределение призов, вновь забрался в системки барсика, чтобы разобраться в скиллах, что подарил 50-й уровень. Питомец-барсик достиг 50-го уровня. Разблокировано умение «Рев тигра». Зверь рычит, нагоняя страх на противника. Возможные эффекты от рева — страх, оглушение. Страх. Рык зверя вызывает кратковременный страх, что заставляет бежать от питомца, не думая о чем-либо, кроме спасения. Оглушение. Рев тигра настолько наполнен мощью, что услышавшие его каменеют от ужаса. Противник при оглушении не способен двигаться и ориентироваться в пространстве. Уровень умения «Рев тигра» 1 из 25. Шанс срабатывания страха на первом уровне умения 5%. Шанс срабатывания оглушения на первом уровне умения 5%. Интересная штука. Немного непрофильная, так как в миссиях скрыто рычать не самая хорошая идея, однако в бою с одним противником или в бою лицом к лицу может помочь. Разобравшись с характеристиками питомца, наконец свободно вздохнул. Не то чтобы это было сложно, скорее муторно и неинтересно, тем более что до сотого уровня особо их и не используешь. Так как барсику умирать не стоит, а бой — это всегда риск. Да и нажраться он там может всякой гадости, из-за которой прокачка пойдет по бороде. А для нас это тоже не самая приятная новость. Но это все мелочи. Сейчас же я постарался очистить разум, глядя на черные воды холодного озера и поглаживая тигренка, отдохнуть. Эта ночь снова обещала быть бессонной, и поспать перед ней не получится, просто потому что я обещал Ральфе быть всегда на связи. Просидел я так почти час, даже успел впасть в некое медитативное состояние, которое из-за плотного графика и свойственной всем лени давненько не практиковал, что сказывалось на состоянии медитации. Но даже несмотря на это, к тому моменту, когда ко мне подошел один из воинов Валькирии, я чувствовал себя посвежевшим, и пусть не настолько, как после сна, но гораздо более здравомыслящим, чем час назад. Процесс дележа добычи Валькирии решили несколько переиграть. Прилетевший в замок золотник извинился, сказав, что процесс вручения наград будет проходить в главном замке, что-то там у них поменялось, о чем Веста сообщит лично. Вежливо предоставив мне портал прямо в церемониальный зал, золотник удалился, я же, оглядев невероятную суету полусотни игроков, нашел Весту, что стояла на небольшом возвышении в конце зала и беспрестанно раздавала указания, отправился к ней. Не особо церемонясь, растолкав толпу жаждущих внимания, забрался на сцену. Там очередной из вопрошающих внимательно выслушивал, куда и сколько поставить грибов, повышающих интеллект аж на 4 пункта длительностью на 1 час. Он что-то записывал в блокнот, потом опять спрашивал и вновь записывал, и снова спрашивал. Подождав с минуту этого охренеть какого важного диалога, я, наконец, не выдержал. «Мужик, может тебе самому этих грибочков съесть?» «Что? В смысле? Зачем? Я же разбойник, а не маг». «А разбойникам теперь интеллект не раздают?» «Что вы до лидера с хренью какой-то доколупались? Может, вам подсказать, как задницу подтирать и какой стороной туалетную бумагу повесить?» «А какой стороной вешать бумагу?» «Свободным концом наружу!» «Не беси, а то тебе после возрождения придется сцену от крови оттирать!» Смерив меня несколько настороженным и недоверчивым взглядом, он на всякий случай сместился за Весту и вновь задал вопрос. «А на пятый стол сколько ставить плошек?» На этот раз не выдержала Веста, она явно сдерживалась до моего прихода, но мой диалог обрезал последнюю нить, на которой держалось ее терпение. «Достань чертов калькулятор, раздели грибы по плошкам, а затем столы на плошки. Везде поровну. И не прячься за меня, я тебя сама готова прибить». Пока опешивший разбойник пятился по сцене, а затем народ шушукался по поводу неожиданного взрыва лидера и отчитывающего невесть кого, я спросил у боевой подруги, что здесь происходит-то. Одной из крыс был распорядитель торжеств. Это, конечно, не единственная его функция, но до этого на все эти вопросы отвечал он, так как мне после репрессий и упаднического настроения в клане хотелось нашу первую большую победу обставить красиво, вот я и стала заниматься его обязанностями. Хмыкнув, я изобразил задумчивое лицо и нарочито громко ответил. «Мне вот интересно, а они понимают, что место предыдущего распорядителя займет не тот, кто больше всех будет мусолить глаза и создавать проблем, имитируя важность своего занятия, а тот, кто сможет проблему решить?» Пара секунд, и половина из стоявших свалила от сцены, еще пяток секунд и отошли еще человек 10. Те же, что остались, простояли 10, 20, 30 секунд. Но так ничего и не восприняли. Наконец, Веста решила им намекнуть о направлении действий. «Если что, то вам намекнули о том, что проблемы надо решать, а не создавать. Будут вопросы, спрашивайте у товарищей». Когда же мы, наконец, остались условно одни, Веста облегченно вздохнула и рухнула на один из стульев, стоявших у стены. «О боже, Мираж, ты не представляешь, как я заканалась!» «Догадываюсь. Нет, правда, я последнее время много анализирую обязанности и задачи лидера. Думаю о том, каким нужно быть лидером». «Неужто таки решился?» «Да, даже пару ребят взял к себе». «Молодца!» Веста как-то резко посветлела. «Теперь ни одну меня будут мучить с дурацкими вопросами». «Ничего себе, как ты рада горю других. Я в тебе этого не замечал». «О, ты меня плохо знаешь, друг мой. Ладно, ладно, не строй из себя Мегеру». «Кстати, ты своих будешь звать?» «Нет, думаю, что это будет не самым удачным решением, учитывая, что они не участвовали в походе». «Ну смотри, тебе виднее». За подобной неспешной беседой мы провели еще минут 15. Стоит отдать должное ребятам, те больше не подходили с дебильными вопросами, тех же, что порывались, останавливали двое парней, что участвовали наиболее активно в подготовке празднества и, выслушав их вопросы, давали некие неслышимые для нас советы. К моменту, когда уже все вот-вот должно было начаться, я вспомнил таки про динозавра, лут с которого не попал в общий котел. «Слушай, вопрос по луту, что выпал с закрытой локации». «Что, неужели бот его забрал?» «Нет». «А чего тогда?» «А, ты паришься про наши договоренности?» «Мираж, порой ты мне кажешься 200-летним воином, что прошел годы в уединении и постиг вершин дзена, или что там у них еще. А порой, ну не знаю, юнцом или скорее нубом, который не знает простейших вещей. Лут с закрытых локаций принадлежит только тем, кто проходил их. Основной инстанс считается за другое. Это как некое поощрение героям, так как там обычно невероятно сложно. Основной же отряд получает бонус к награде за прохождение и вполне доволен этим». «Понял. Спасибо». Успокоив свою душеньку, я занял указанное мне место и стал смотреть представление в исполнении Весты и Золотника. Сначала Веста на восторженных тонах вещала об обновлении клана, очищении и том, что наступает новая эра Валькирий. Затем пошел разговор о хороших друзьях, что готовы поддержать в любой ситуации. В этот момент широкой общественности клана Валькирий был представлен я, жующий от скуки укроп. Я, конечно, исправился быстро, и, скорее всего, этого казуса никто не заметил, но нарисованная картина в моем воображении с коротким названием «Друг с укропом во рту». В итоге, к концу речи Весты я еле сдерживал пробирающий меня ржач, так как в моем воображении у меня из зубов уже торчала не веточка, а настоящий дрын длиною с сосновую лапу. Затем пошли благодарности каждому из членов команды и Золотнику, в частности, расписывались все подвиги и приключения для тех, кого не было с нами. В итоге, когда начался дележ добычи и, наконец-то, вызвали меня и остальных ребят к сцене, я подъел еду со всевозможных близстоящих тарелок, рассмотрел всю лепнину и выведенные золотом узоры на стенах, затем запомнил присутствующих, оценил их боеспособность и варианты битвы как с каждым, так и против всех разом. Сильно афишировать мою долю не стали. Ни у кого не было желания начинать пересуды в клане о том, что левому типу досталась куча добычи. О наших же договоренностях мы тоже говорить не стали, не было смысла, алчность у многих выше рассудка. Памятуя о нашем разговоре, я в чате указал на два уса таракана и неплохой кинжал для роги 200 уровня. Будет возможность, порадую ученичка. Этими трофеями я потряс над головой, выдавая некое торжество, параллельно следя, как в видимом лишь для нас диалоговом окне крутится рандомайзер, отстегивающий мне еще 50%, которые, в отличие от тех трех вещей, тихонечко упали сразу ко мне в мешок, пролетая мимо взглядов толпы. Пробыл на торжестве я еще с полчаса, наблюдая за награждением недавних собратьев по оружию, перечислением их заслуг и прочих достоинств. А вот когда торжественная часть закончилась, отписался вести о том, что отбываю, и, получив на прощание несколько теплых слов, незаметно для остальных покинул праздник. Местом своего нового пребывания выбрал один из березовых лесочков, находящийся в низкоуровневой локации. Его я проходил когда-то давно, когда еще держал путь к загадочным черным скорпионам, не представляя, что меня ждет. Тогда, во время очередного отдыха, я охотился здесь за зайцем для ужина. Поймал, но косой тогда заставил меня выполнять такие невероятные кульбиты по всей поляне, что в итоге почти вся спина и руки были в кровоподтеках от падения на камни и коряги. Сейчас подобный заяц не составил бы для меня проблем, но прибыл я сюда не за этим. Не знаю, но грызло меня подспудное чувство, что если я не покормлю Барсика сейчас, то получится нечто нехорошее. Не знаю, от чего это вообще возникло, но жить с этим ощущением было весьма неуютно. Вызвав Барсика, достал тараканий ус и предложил киске погрызть его, как карамельку. Кот кристальный ус понюхал, небрежно вильнул хвостом и грациозно отвернулся, показывая всяческое пренебрежение к предложенному. Более того, кошак стал засматриваться на дальнего родственника того самого косого, что почил в моем ужине. Приказав питомцу никого не трогать, достал металлическую миску немаленьких размеров, что неведомым мне путем попало в лут во время прохождения подземелья. А затем, благодаря милости богов рандома, и ко мне в инвентарь. Нарубил туда ус. И активно работая навершием полуторного меча, что также был мне призирован по итогам прохождения данжа, раскрошил ус в порошок, подумав, с чем бы смешать данное вещество, отмел молоко, ибо нечего ему до сотого уровня пить подобное бесполезное молоко, остановился на другой жидкости, что даже потенциально бесполезной назвать было сложно, ибо имелась она в единственном и эксклюзивном экземпляре у меня. Покопавшись в инвентаре, достал одну из колб с кровью карнака, коей и залил содержимое миски. Мной предполагалось, что я намешаю сейчас полезный ус с кровушкой, он приобретет для тигренка привлекательность в виде запаха крови, да и на вкус она вроде зверям нравится, а значит зайдет и моему тигру. Благодаря же источнику крови я был уверен, что это не откатит питомца в развитии и, возможно, добавит некие новые, непланируемые мной свойства, но не ослабит точно. Но все пошло не по плану. Жидкость в миске неожиданно забурлила, выбросила вверх облачко фиолетового пара, после чего также резко застыла, превратившись в желе зеленоватого оттенка. Недоверчиво глянув на это, я прочитал сообщение. Поздравляем! Благодаря экспериментам с дорогостоящими ингредиентами вы смогли открыть доселе неизведанные рецепты. Доступен новый рецепт – псионическое желе. Псионическое желе – один из многочисленных рецептов алхимии, занимающийся наделением неких ингредиентов другими свойствами. Подобными экспериментами увлекались алхимики древности, но и сейчас это не забыто. Наиболее известным экспериментом в этом направлении является создание философского камня. Свойства псионического желе недоступны на текущем ранге алхимии. Обратитесь к мастеру-наставнику алхимиков, чтобы узнать, как его повысить. Благодаря тому, что вы открыли самостоятельно новый рецепт, вам присвоено новое звание в иерархии алхимиков – ученик. Постигайте алхимию, и она откроет для вас свои неизмеримые возможности. Закрывал я меню в задумчивости, почесывая макушку. Давать неведомое вещество зверю или нет? От алхимии я был максимально далек. Ближайшим из имеющихся у меня навыков было ядоварение, которое к алхимии относилось только тем, что там были жидкости, котелок и огонь. Ах да, еще мерные весы, которые отдаляли это направление моих навыков чуть дальше от кулинарии и приближало чуть ближе к алхимии. Благодаря тому, что не разбирался я в свойствах всевозможных веществ, думал о том, могли ли поменяться изначальные свойства уса благодаря воздействию крови, в сочетании с которой, судя по бурлению, не обошлось и без термического воздействия. Возникшую дилемму решил сам Барсик, которому запретили охотиться на живых, но не запретили есть из миски. В итоге, пока я раздумывал, тигренок обнюхал содержимое и с довольным урчанием стал есть алхимический холодец. Мешать ему я не стал, а смысл? Когда я опомнился, половины миски уже не было. Отбирать же оставшееся не поможет. Оставалось только положиться на удачу и надеяться, что эта гадость не вредная. Доев, Барсик спокойно потянулся и, как это было уже ранее, после плотного обеда, заснул, нисколько не разделяя моих внутренних терзаний. Я же остался сидеть с ним рядом, не спеша куда-либо срываться по делам, внимательно следя за его баром жизни, описанием, внешним видом и размеренным дыханием.